Глава 42. 1984 год. Звяканье ложек и вилок в солдатской столовой лишь изредка прерывалось голосами школьников. Все уже настолько устали, что обсуждать происходящее ни у кого не было сил. Никто же не вскакивал к окнам, услышав там шум мотора, как Сева Шанцев не докладывал громким голосом события на плацу и у штаба, не подсматривал за дверью, где расхаживал солдат, приставленный для охраны. Они уже поняли, что охраняет их не от кого-то, а чтобы школьники окончательно не разбрелись по территории части. Начальный живой интерес и любопытство сменились апатией, да и заняться было абсолютно нечем. Книжки, которые принесли двое рядовых из местной библиотеки, были сплошь и рядом о войне. Несколько мальчишек заинтересовались уставом гарнизонной и караульной службы, но интерес быстро угас. Книжка была практически без картинок, лишь в приложении мелькнуло «Положение оружия у часового на посту», но это не было похоже на секретные приемы самообороны войск ВДВ, которые щедро демонстрировались в популярных фильмах типа «В зоне особого внимания» и «Ответный ход». Окна в туалете заколотили гвоздями, и теперь выходить в уборную можно было строго в сопровождении взрослых. Это касалось и мальчиков, и девочек. Галина Самуиловна вошла в столовую, оглядела скучающих ребят. Наметанный взгляд сразу подсчитал присутствующих. Во время ее отсутствия никто не сбежал. Кажется, и желания такого больше ни у кого не было. Отдельно она отметила сидевших друг против друга физрука и военрука. И если пожилого военрука ей было искренне жаль, она отметила про себя, что мужчина очень устал и переживает происходящее как личную трагедию, то физрук сидел и разгадывал кроссворд, не обращая на детей ни малейшего внимания. Два солдата в фартуках разносили компот с булочками, попутно спрашивая, кому принести добавки. Однако в основном все отказывались. Аппетит явно отсутствовал. При ее появлении ребята слегка заволновались. Привлекая внимание, Галина Самуиловна подняла руку и стала совсем тихо. «У меня хорошие новости», — сказала она. Школьники переглянулись, зашумели. Сонливость сошла с них в раз. «Нашлись Ира и Олег. Скоро найдут и остальных. Тех, кто без спроса вылез в окно в туалете». Она бросила укоризненный взгляд в спину физрука. «Но тот и ухом не повел. Поэтому, ребята, прошу вас». Сейчас уже темно. Не нужно никуда выходить и пытаться самостоятельно что-то сделать. Вместо того, чтобы сконцентрировать силы в одном направлении, поисковый отряд теперь вынужден искать еще и вторую группу. Разве это дело? Вы ведь уже не маленькие дети, — она развела руками. Я только что говорила с командующим, и он заверил меня, что в ближайшее время все ребята будут найдены. «Куда же они пропали?» — спросил кто-то тревожным голосом. «На территории воинской части множество старых, оставшихся еще со времен войны, блиндажей и укреплений. Военные разведчики однозначно утверждают, что они залезли в одно из таких мест, а выбраться, скорее всего, не смогли», — сказала она. Объяснение выглядело вполне правдоподобно. Ребята тут же принялись обсуждать эту версию. Кто-то вспомнил увиденные в лесу блиндажи и насыпи. Кто-то медвежьи берлоги, а Вася Кочетков умудрился рассмотреть в глубине леса даже пусковые шахты ракет. «Они могли туда упасть», — заявил он, подняв руки. «Нужно немедленно предупредить поисковый отряд. Я даже могу показать, где это было». Галина подошла к нему, положила руку на плечо. «Я обязательно передам твое сообщение», — сказала она твердо, и только тогда и он успокоился. «И где же тогда Ира с Олегом? Если их нашли, почему они не здесь?» — раздался голос Бори Филимонова, отличника из 6 А. Галина вспомнила застывшие лица ребят в мотоциклетной коляске, и по ее спине пробежали мурашки. «Они потерялись в лесу, в итоге сильно переохладились. Сейчас военные медики их отогревают. Не волнуйтесь, скоро они будут здесь», — уверенно сказала она. Военрук кивнул. «Это правильно», — добавил он. «Переохлаждение — очень опасное состояние. Выбежали в лес в спортивных костюмах. В октябре. Кто же так делает?» Он сокрушенно покачал головой. «Когда же мы поедем домой? Завтра ведь в школу. Галина не увидела, кто задал вопрос, но по голосу это была Ася Мунтян, высокая девочка из ее класса, умная и начитанная, хотя и вечная хорошистка. Она ждала этот вопрос. В конце концов, кто-то должен был его задать. «Ситуация такова, что пока они не найдут всех, мы обязаны находиться здесь, на территории воинской части», — негромким голосом сказала Галина. Дети встрепенулись, зашумели сильнее. «А домой позвонить?» «Но мы же не успеем подготовиться. Вы говорили, завтра будем писать сочинения. А если их не найдут?» Почти все наперебой начали задавать вопросы, на которые она не могла ответить. «Ребята, прошу, успокойтесь. Это не моя прихоть. Нам придется подчиниться командованию. Здесь очень строгие правила. После ужина вас проводят в специально отведенное помещение, где можно будет отдохнуть и даже поспать. Сейчас там приготовят кровати, застелят свежее белье и сделают все, чтобы вы чувствовали себя уютно, как дома. Ну а сочинение мы перенесем на следующую неделю. На завтра ничего учить не нужно». Эта новость немного подбодрила школьников, но не всех. «Короче, спать будем в казарме. Только об этом я и мечтала», — сказала Анжела Козлова, довольно взбалмошная девочка, дочь директора завода, модница и одновременно крайне недовольная всем и всегда персона. «Казалось бы, — говорила себе Галина, — должно быть труднее со всякими хулиганами да двоечниками, но на деле вся энергия уходит на таких, как Анжела». «Ну, хоть домой позвонить можно?» — вырвался еще один голос. «Пока, к сожалению, никаких звонков». «А почему? Родители волноваться будут!» Галина почувствовала, как кровь прихлынула к ее лицу. Что она могла ответить на это? «Такие требования командования. Вы же знаете, что один из учеников похитил боеприпас. Идет расследование. В штаб приехали из милиции, группа кинологов, криминалистов. Поэтому приняты самые серьезные меры. Я хочу сказать, зарница, игра окончилась. Возможно, не сегодня, а завтра». «Послезавтра у следствия появятся вопросы к вам. Но сейчас главное — найти наших ребят. Этим заняты все взрослые. А теперь...» — она сделала паузу, чтобы увидеть глаза каждого школьника. «Прошу вас. Ужинайте. Если хотите добавки, не стесняйтесь. Олег и Александр...» — она показала на солдат в белых передниках. «Вам сразу же придут на помощь. А можно мне еще картошки и одну котлету?» — тут же послышались голоса. «И мне, если можно, подливки побольше!» Солдаты ходили между рядами столов, лица их мыли хмурыми. Никто не понимал, что происходит. Но угроза, какое-то повисшее над частью туманное марево непонятного происхождения, ощущалось всеми. Что-то случилось совсем рядом, что-то очень нехорошее. Галина прошла к учительскому столику, устало присела на скамью. «Как они?» — спросил тихо военрук. Она покачала головой. «Лучше не спрашивайте, Николай Николаевич». «Так плохо?» — она кивнула. «Дети заторможенные, не реагируют», — ответила она почти шепотом, чтобы никто ее не услышал. «Будто находятся где-то далеко. Честно говоря, мне страшно стало, когда я увидела их. Что это такое? Это явно не переохлаждение, как мне сказали». Он опустил голову. «Когда я воевал, бывало такое, очень похожее на то, что вы рассказываете. Особенно новобранцы были подвержены. Хотя, когда шли ожесточенные бои, мы постоянно отступали. Потери были особенно велики. Тут уж и старики сдавались, психика не выдерживала. Тогда-то, кстати, и был издан тот самый приказ, номер 320, про фронтовые 100 граммов. Можете не верить, но помогало. Но там все-таки были бойцы, и война не на жизнь, а на смерть. Там был ужас, страх, кровь. А тут обычная игра, школьная зорница. Что они могли там увидеть? Чего могли испугаться?» Он потер седые виски, и Галина увидела, что руки его мелко дрожат. «Да что они могли там увидеть?» Физрук Альберт Николаевич внезапно отвлекся от кроссворда и вклинился в разговор. «Испугались собственной тени. Тепличные дети пошли. Не то, что в наше время. Кстати, не знаете, случайно, что такое настил из досок для сна в избе под потолком между печкой и противоположной ей стеной? — он постучал карандашом по свободным клеточкам. — 6 букв. Галина покачала головой и отвернулась. Он был ей противен. — Мерзок! — Ну, не знаете и не знаете, чё сразу психовать? — пробурчал физрук. — Николай Николаевич, вы же в то время жили, как это называется? Военрук пробуравил молодого учителя тяжелым взглядом. — Палати. Это называется палати. —